Юлия Шкутова. Моя любимая заноза. Академия магического познания. Глава первая. Жаркое лето подходило к концу. В такие невыносимо душные дни жизнь, казалось, должна замирать, стремясь спрятаться от палящего солнца. Но через неделю в учебных заведениях начинались занятия, поэтому преподаватели и наемные рабочие спешили устранить последние недоделки, проверить списки нужных учебных пособий, пересчитать материалы для практических занятий. Да много чего необходимо было сделать. И все равно что-то не будет учтено. Все это прекрасно знали, но каждый раз надеялись на лучшее. Получать нагоняй от вышестоящего начальства никому не хотелось. Вот и в лазарете Академии магического познания, расположенной на центральном материке мира Корн, жизнь била ключом. Целители раскладывали аккуратно скрученные бобинами бинты, пересматривали бутылочки с лекарствами, проверяя срок годности, расфасовывали пилюли и морально готовились к потоку страждущих. В том, что их будет много, никто не сомневался. Особенно это касалось первокурсников. Интересно, кого в этот раз будет больше? Никому конкретно не обращаясь, спросила Натина Дайрик, пышнотелая рыжеволосая хохотушка. Пострадавших физически или психологически? А это, смотря кто лучше сработает, буркнул долговязый и вечно чем-то недовольный Ботрик Версив, декан боевиков или декан некромантов. «Молитесь древним, чтобы они не объединили усилия!» Со смешком посоветовала Анита Турставс и откинула за спину толстую косу. «Они ведь лучшие друзья!» «Тебе лучше знать!» – недовольно скривился Ботрик. «Ты же близкая подруга этой некромантки!» «Во-первых, не этой!» «А Малена Норволфус», – холодно ответила Анита, который за последний год работы уже надоел скверный характер целителя. «А во-вторых, я окончила эту академию, поэтому прекрасно знаю и декана Сторкса, и декана Волфуса». «Ну, полно вам», – поспешила вмешаться Натина. «Было бы из-за чего спорить. Ботрик, прекрати постоянно бурчать. Что ж ты пессимистичный такой?» «Да потому, что из-за этих горе-преподавателей у нас постоянно уйма работы!» Не сдержавшись, мужчина с силой опустил металлический поднос на стол. Поморщившись от раздавшегося грохота, Анита осуждающе посмотрела на целителя. С такими нервами ему явно не здесь работать надо было, а где-нибудь в захолустье. Там точно не было бы такого потока страждущих, как в академии. «Что происходит?» Раздался суровый голос начальницы целителей и по совместительству декана целительского факультета леди Нейры Винмерсих. Анита на мгновение зажмурилась, беря эмоции под контроль, и только потом оглянулась. Окинув начальницу спокойным взглядом, уже привычно отметила и идеально уложенные в строгий пучок светлые волосы с проступающей кое-где сединой, и холодные серые глаза, и неодобрительно поджатые тонкие бледные губы. А также безупречно ровную спину, отчего декан Мерсих выглядела слишком величественно для академического лазарета. «Приносим свои извинения за шум», – Натина, как всегда, поспешила сгладить возможный гнев начальства. «Просто Ботрик очень эмоционально воспринимает интенсивное обучение и связанные с этим травмы студентов. Тогда пусть пьет успокоительный отвар». Взгляд серых глаз прошелся по фигуре провинившегося целителя. «Декан боевого факультета – профессионал своего дела и не станет зря калечить студентов. Лучше пусть получает травмы под его зорким взглядом, но научится всему необходимому, нежели погибнут на задании из-за халатного отношения преподавателей, не научивших, как этого избежать». Не сдержавшись, Анита слегка выгнула бровь, выказывая удивление. Хорошо, хоть леди Нейра не смотрела в ее сторону. Нет, целительница была согласна со словами декана, просто не ожидала от нее именно такого, созвучного со своим, ведения учебного процесса. «Простите, больше не повторится», – заверил слегка побледневший Ботрик и нервно провел рукой по русым волосам. «Надеюсь на это», – слегка смягчившись, декан посмотрела на аккуратные бобины бинтов. «Вы еще не разложили их?» «Я как раз собиралась начать разносить по кабинетам и палатам», – откликнулась Анита, потянувшись к одному из подносов. «Надеюсь, на пару месяцев запасов нам хватит». Не став дожидаться комментариев от леди Нейры, целительница поспешила в ближайший кабинет. Прикрыв за собой дверь, облегченно выдохнула. Не то чтобы Анита боялась своей начальницы, скорее чувствовала себя немного неуютно под строгим взглядом суровой леди. Зато теперь можно было немного расслабиться и заняться прямыми обязанностями. Перехватив поднос одной рукой и плотно прижав его к себе, она обошла стоявший у входа стол, чтобы добраться до застекленного стеллажа, на полках которого уже стояли баночки с настоями, а на специальных подставках лежали подписанные кулечки с пилюлями. Оставалось разложить бинты, и этот кабинет будет полностью укомплектован. «Смотри, какой красавец!» – раздался томный голос за распахнутым настежь окном. «Интересно, кто такой?» «Судя по специализированной одежде, боевой маг», – ответил другой женский голос, разжигая в целительнице любопытство. Говоривших она узнала. Девушки были травницами, но, как и она сама, не преподавали в академии, ограничиваясь уходом за оранжереями и теплицами. Осторожно подкравшись к окну, Анита выглянула на улицу, пытаясь рассмотреть, кого обсуждали магианы. А когда увидела, не поверила своим глазам. По одной из академических дорожек шел Дияр Винверейский, сильный боевой маг, один из лучших выпускников Академии магического познания и... тот еще бабник. Целительница помнила его по времени, когда сама обучалась в Академии. Только Анита была на первом курсе, а Дияр на шестом. Но и одного года хватило, чтобы понять, этот боевик никоим образом не подходит для серьезных отношений. Слишком он любил женщин, и они отвечали ему взаимностью. Ну, кроме некроманта, к которым Дияр и сам не лез. Все знали о ближнем круге магов смерти и помнили, что если попытаться подкатить к некромантке, не имея на нее далеко идущих матримониальных планов, можно нарваться на неприятности, ибо существовала непреложная истина. Маги смерти ответственно относятся к выбору ближайшего круга. И если ты в него попал, не будет у тебя друга вернее. Это касалось абсолютно всех представителей этой магической касты. Поэтому никто в здравом уме не решился бы играть с их чувствами. Зато многие надеялись в этот круг войти. Аните, например, повезло обзавестись такой подругой. Хотя скажи ей кто-нибудь 10 лет назад, что у нее будет друг-некромант, целительница в жизни бы не поверила. А потом постаралась бы спрятаться так, чтобы предсказание точно не сбылось. Из-за одного происшествия в далеком детстве она до ужаса боялась магов смерти, пока Малена не сумела показать ей, что они вовсе не злодеи. «Как бы узнать, что он здесь делает?» – вырвал ее из воспоминаний голос одной из травниц. «Думаю, будет новым преподавателем», – поделилась мыслями ее подруга. «Вспомни, об этом недавно вся академия гудела. После того, как лорд Николас ушел с поста декана, чтобы стать ректором одной из Академий Навского королевства, у боевиков сменилось уже два преподавателя». Анита мысленно застонала, представив, что начнется в учебном заведении, если Дияр действительно будет здесь работать. «Да, магистр Сторкс очень требователен к своим подчиненным. Вернее, не любит халатности и взяточничества». Тряхнув головой, Анита отошла от окна, вернувшись к прерванному занятию. Руки механически выполняли привычные действия, а голова была забита множеством вопросов, на которые ответов пока не было. «Нужно зайти к Малене», — решила женщина, покидая кабинет. Однако уйти с работы ей удалось лишь 3 часа спустя. Леди Нейра решила лично проконтролировать готовность лазарета, поэтому пришлось трудиться под ее чутким руководством. Но стоит отдать декану целителей должное. Она не только командовала, но и помогала рассортировать материалы по кабинетам, поэтому работа завершилась намного быстрее. Похвалив подчиненных, магистр Мерсих покинула лазарет, а целители облегченно выдохнули. «Как хорошо, что завтра не наша смена!» – выдохнула Натина, обмахиваясь руками и отдуваясь. «Эта жара меня доконает. Надо выпросить у некромантов позволение до следующей смены схорониться в их подвалах». «Зачем?» – спросил Ботрик с брезгливым удивлением. «Там прохладно», – хохотнула рыжеволосая целительница. Мысленно с ней согласившись, Анита попрощалась и поспешила в сторону преподавательских домиков. Сама она жила в общежитии, отведенном под наемных работников, каковой и считалось. Но ей, несомненно, повезло. Целительница одна занимала небольшую трехкомнатную квартирку. Вообще-то она была точной копией блока в студенческих общежитиях. Но целых 3 здания, выделенные наемным работникам, позволяли им чувствовать себя вполне комфортно на своей личной жилплощади. Бодро вышагивая по дорожке, женщина строила планы на предстоящий вечер. Сначала нужно обследовать Малену, которая должна была вот-вот родить. Затем они с ней устроятся на уютной кухне и будут пить чай с очередным экспериментом некромантки. Когда супруг Малены, лорд Риден Норволфус, узнал о беременности, то первым делом спрятал все альбомы и карандаши, строго запретив ей рисовать. Можно было бы решить, что мужчина неоправданно жесток, если не знать еще об одной особенности магов смерти. У каждого из них было определенное увлечение, которому они могли посвятить все свободное время. У подруги Аниты это была страсть к зарисовке необычных узоров, а находила она их почему-то на шкурах зубасто-клыкасто-ядовитых тварюшек. Поэтому беспокойство супруга было вполне понятным и оправданным. Легко перепрыгнув, не пойми откуда взявшуюся в такую жару лужу, целительница со смешком вспомнила, как Малена коварно отомстила Ридану. Некромантка согласилась пока оставить свое увлечение, но с условием, что и супруг откажется от своего. А то, видите ли, его увлечение гербарием из ядовитых растений тоже до добра не доведет. Вдруг он забудет помыть руки и попытается обнять Малену, или, хуже того, детей. «Милая леди, не могли бы вы мне помочь?» Неожиданно раздался низкий мужской голос, вызвавший толпу мурашек. А голос у него все такой же притягательный, с сожалением подумала Анита, медленно оборачиваясь. Перед ней стоял он, великий бабник всея Академии, не дававший ей прохода несколько месяцев, пока за целительницу не вступились некроманты. Она тогда как раз начала плотно общаться с Маленой, поэтому в защите магов смерти не было ничего удивительного. И, если честно, тихой студентке-первокурснице такое заступничество значительно облегчило жизнь. Она была влюблена в другого человека, и неуместное внимание 6-курсника только действовало на нервы. «Я так и думал, что это ты», — усмехнулся Дияр, с интересом рассматривая женщину. «Здравствуй, Дияр», — спокойно поздоровалась она и, воспользовавшись возможностью, тоже принялась нагло его рассматривать. Все же любопытство, такое любопытство. За те 9 лет, что они не виделись, боевик сильно изменился. Еще больше раздался в плечах, возмужал и заматерел. Светлые от природы волосы выгорели на солнце, став практически белыми, а глаза остались все такими же пронзительно наглыми голубыми озерами. Черты лица немного заострились, давно избавившись от юношеской мягкости. Теперь перед целительницей стоял невероятно красивый и опасный мужчина. А еще она заметила на нижней губе с левой стороны небольшой шрам. Он притягивал взгляд, словно гипнотизируя, особенно когда боевик говорил. «Я невероятно рад встретить тебя вновь, пугливая малышка-целительница!» Дияр растянул губы в широкой улыбке, отчего ее взгляд опять приковала бледная, немного рваная полоска кожи. «Ты о моей боязни некромантов?» — холодно спросила Анита, раздраженная этим упоминанием. «Так она давно прошла». «И о ней тоже», — не стал отрицать боевой маг. «Но в первую очередь о том, как испуганно ты смотрела на меня. Я часто вспоминал серую дымку твоих глаз». Насмешливо приподняв бровь, целительница взглядом выразила весь скептицизм, который почувствовала из-за его слов. Поддаваться на сладкие речи этого мужчины она точно не собиралась. Может, кто-то другой и подпал бы под его обаяние, но только не Анита, помнившая боевика во времена их учебы. «Зря не веришь, ведь у тебя очень красивые глаза!» Дияр взъерошил рукой свои волосы и обезоруживающе улыбнулся, неожиданно став похожим на того беззаботного юношу, которого женщина когда-то встретила в стенах родной академии. «Зачем ты меня звал?» — спросила Анита, заставляя себя отвести взгляд от его губ. «Да ладно тебе!» — фыркнул боевик и скрестил руки на груди. «Я давно заметил, что женщинам очень нравится мой шрам, так что можешь спокойно смотреть на него». На мгновение, опешив от такой наглости, Анита рассмеялась. К ней тут же присоединился Дияр. «Ты неисправим!» — целительница покачала головой, все еще улыбаясь. «Неужели за эти годы не нашлось ни одной женщины, которая сумела пленить твое сердце?» «Почему же? Была одна!» — признался боевой маг и кивком головы предложил ей прогуляться. Анита решила не противиться, тем более стоять на солнцепеке было не самым приятным делом. А впереди манили тенью высокие деревья, словно стражники, охраняющие покой преподавательского сектора от остальной территории академии. Да и разговор с мужчиной был довольно занимательным, помогающим расслабиться после напряженного трудового дня. И куда же она пропала? Целительница решила продолжить прерванный разговор, тем более ей было любопытно. «Она предпочла мне другого», — неожиданно печально сказал Дияр. «Какого-то невзрачного целителя». «Как ты могла, когда за тобой ухаживал я?» Вздрогнув от возмущенного возгласа и обвиняющего взгляда, женщина даже рот приоткрыла от удивления, не зная, что сказать. Но затем, недовольно фыркнув, заявила. «Тароль очень даже красивый. Не надо наговаривать». «По сравнению со мной он никто», — высокомерно заявил боевик, и только весело блестевшие глаза выдавали его с головой. «Посмотри, какая фигура! Какая стать!» Подмигнув, он напряг мускулы на руках, отчего легкая ткань рубашки плотно натянулась, обрисовывая рельеф тела. «Разве могло быть нечто подобное у какого-то там целителя?» «Да ну тебя!» Ускорив шаг, Анита вырвалась вперед, бурча под нос нелестные слова о всяких блондинистых бабниках, но при этом стараясь не рассмеяться. Дияр действительно развеселил ее своим дурачеством. Но через несколько метров маг ухватил ее за руку, заставив остановиться. «Прости, прости, я просто завидую этому везучему целителю», со смехом повинился Дияр, разводя руками. «Он счастливейший человек, раз ты выбрала его. Но прошу, утешь хоть немного мое бедное сердце. Скажи, что за все годы вашего совместного проживания он пополнел и хоть немного облысел». Пристально посмотрев смеющееся лицо, целительница отвела взгляд и как можно безразличнее проговорила. «Не знаю, я уже давно не видела Тароля». «Вы...» Не дав ему закончить, Анита пожала плечами и, чтобы не выдать свою горечь, поспешно добавила. «Так бывает. Люди иногда расстаются». «Он идиот», — серьезно сказал Дияр, легонько дернув за черную прядку, выбившуюся из косы. «Раз потерял такую женщину, как ты». «А вот тут не могу с тобой не согласиться», — весело ответила Анита и кивнула в сторону домов. «Я иду в гости к Малене. Спасибо, что проводил». «Неужели в благодарность за это доброе дело ты даже не скажешь, где живешь?» Притворно ужаснулся Дияр. «И теперь мне придется обшаривать все дома в поисках не только прекрасной, но еще и свободной женщины». «Я живу в общежитии», — призналась целительница, не сдержав смешка. «В отличие от тебя, я простой наемный работник и в академии не преподаю, а значит, живу где и все». «Какая удача!» — искренне обрадовался мужчина и пояснил. «Я ведь тоже заселился в общежитие. Мой непосредственный начальник сказал, что мне пока нет доверия. А вот если я продержусь здесь хотя бы год...» «Да уж, декан Сторкс, как всегда, суров со всеми, кроме любимой супруги и своих детей», — притворно посочувствовала Анита, а в голосе пронеслись тревожные мысли. Зря она, наверное, сказала, где живет. Не хотелось бы, чтобы мужчина попробовал возобновить свои попытки приударить за ней. Пусть он и был невероятно красив, но совершенно ненадежен в плане верности своей гипотетической девушке. «Пожалеешь?» – тут же ухватился за ее слова Дияр. «Обойдешься», – не поддалась целительница и стукнула ладонью по протянутой к ее талии руке. «Меня ждут». «Было приятно пообщаться, жестокосердная», – не стал настаивать Дияр. Анита еще некоторое время смотрела в спину удаляющемуся боевику. Она не ожидала, что когда-нибудь сможет так легко общаться именно с этим магом. Когда-то давно он был ей неприятен и немного пугал своей настойчивостью, а сейчас, видимо, действительно повзрослел. Покачав головой, она дошла до нужного дома, но постучать не успела. Дверь распахнулась, и на пороге показалась Малена. Ухватив гостью за руку, беловолосая некромантка затащила ее в дом и возбужденно заговорила. «Ты не представляешь, что рассказал мне Риден. Помнишь, с нами когда-то учился Дияр Винверейский? Только он тогда был на шестом курсе». «Помню, помню», — успокаивающе пробормотала Анита и, извернувшись, так как подруга не пожелала отпускать ее руку, закрыла входную дверь. Более того, только что с ним разговаривала. «И как он тебе?» – воскликнула Малена и, видимо, от переизбытка чувств прижала руки к груди, так и не отпустив целительницу. «Так, а ну успокойся», – строго приказала Анита, освободившись из хватки и приобняв женщину за плечи. «Беременным так перевозбуждаться нельзя, особенно когда у них пузо на нос лезет». Некромантка, тут же обхватив свой необъятный живот, тихо рассмеялась. Как такового страха перед родами у нее не было, видимо, сказывалась пресловутая выдержка магов смерти. А вот волнующего ожидания было хоть отбавляй. Женщине хотелось быстрее взять своих детей на руки, вдохнуть аромат и почувствовать тепло маленького тела. Или все же увидеть лицо Ридана, когда он узнает, что у них будет двойня. Малена до сих пор разрывалась между этими двумя желаниями. «Ты так и не сказала ему?» — спросила Анита, словно догадавшись о ее мыслях. «Не хочу испортить сюрприз», — многообещающе улыбнулась Малена. «А если серьезно, ты только представь, что бы он сделал, узнай о двойне». «Не думаю, что все так плохо. Пойдем». Подтолкнув подругу, она направила ее в сторону гостиной, а там, усадив на удобный диван, занялась привычным обследованием, но не обнаружила ничего необычного. «Мне кажется, еще день-два, и ты родишь». «Поскорей бы», — вздохнула Малена и сморщила нос. «Чувствую себя бочонком, тяжелым и неповоротливым». «Зато скоро будешь невысыпающейся злой некроманткой», — обнадежила ее подруга. «Умеешь ты поддержать», — усмехнулась Малена и с трудом встала с дивана. «Пойдем чай пить. Заодно расскажешь о своей встрече с Дияром». «Да нечего рассказывать», — заверила целительница, идя следом. Поболтали ни о чем. Он, как и раньше, пытался флиртовать, но теперь уже не навязывал своего внимания. «Сильно изменился, внешне», — уточнила Малена. «Я помню, он был очень красив». «Дияр и сейчас такой, если еще не красивее», — призналась Анита, помогая расставить чашки и блюдца. «Стал более мужественным, что ли?» «О-о-о! Значит, его внешность не оставила тебя равнодушной?» — хитро уточнила некромантка. «Нет». «Не понравился?» «Я не об этом». «А о чем тогда?» Анита хмуро посмотрела на подругу, но та действительно не понимала, в чем дело. «Прекрати сводничать и искать мне мужчину». «Но я даже не думала», — возмутилась Малена. «Кто ж Дияра будет рассматривать в качестве постоянного партнера, если он остался все таким же бабником? А вот просто расслабиться...» «Малена, как тебе не стыдно?» — вскричала целительница, почувствовав, как обдало жаром лицо. «Ничего постыдного в беспокойстве за подругу нет», — припечатала та, осторожно садясь на стул. «Уже 2 года прошло, как ты рассталась с Таролем. Давно нужно было подумать о своих потребностях. Тем более не все мужчины такие, как твой бывший». «Ну кто ж знал, что ему от меня было нужно только восхищение его заслугами?» Анита пожала плечами, хотя глубоко внутри до сих пор переживала. Она оказалась невероятно слепа, а ведь были тревожные звоночки. Но девушка была слишком сильно влюблена и счастлива, чтобы замечать некоторые странности в отношениях с Таролем. «Хорошо, что ты все осознала и решила не становиться его тенью», — проворчала Малена, все еще злясь на бывшего жениха подруги. «Ну, возможно, будь я слабым целителем, то не видела бы в таком положении вещей ничего необычного. Стоит признать, Тароль прекрасный специалист». «Но и ты сильная магиана, а с практикой в нашей академии легко оставишь позади этого напыщенного индюка. Здесь каких только случаев не бывает». «Малена, милая моя, я не стремлюсь что-то ему доказывать». «Верю, верю. И все же присмотрись к Дияру». «Малена». Анита ушла от подруги только вечером, когда вернулся Риден. Пообещав завтра навестить ее еще раз, целительница отправилась домой. Идти пришлось долго, ибо территория академии была огромна, но женщину это нисколько не напрягало. Пешие прогулки она любила. Да и с мыслями нужно было собраться, чтобы написать письмо матери и постараться в вежливых выражениях отказаться от очередного смотра женихов. Никак иначе званые вечера в родительском доме назвать было нельзя. Кажется, графиня Фагойская вознамерилась как можно быстрее выдать дочь замуж, сильнее своего горячо любимого чада, переживая ее разрыв с Таролем. И сколько бы Анита ни твердила, что у нее все хорошо, успокаиваться мать не желала. Из-за этой сверхопеки целительница иногда чувствовала себя не 27-летним самостоятельным человеком, выбравшим свой путь, а 15-летним подростком, только-только получившим кусочек свободы. А ведь Анита специально отказалась от помощи родителей, желая сама зарабатывать на жизнь. И у нее это неплохо получалось. Вот бы еще близкие люди приняли ее выбор. Подойдя к 5-этажному каменному зданию, целительница ненадолго задержалась на ступеньках. Переведя дух, решительно отворила массивную дубовую дверь. Общежитие бурлило, огромный холл 1-го этажа был заполнен людьми. Кто-то только вернулся из отпуска, кто-то пришел после трудового дня, а кто-то и просто слонялся без дела. Постоянно здороваясь со знакомыми, Анита неспешно поднималась на 3-й этаж по широкой мраморной лестнице. Академия никогда не скупилась на удобства не только для студентов и преподавателей, но и для простых работников. «В том, что наше учебное заведение не принадлежит ни одному государству, есть свои плюсы», — подумала целительница, проведя рукой по деревянным перилам, недавно покрытым свежим лаком. Ремонт проводился каждый год, убирая любые потертости или изношенность со строений и мебели. В общих зонах отдыха на каждом этаже были расставлены небольшие мягкие диваны, кресла и круглые столики. Но больше всего Аните нравились панорамные окна, защищенные магией от шального заклинания. Особенно завораживал зимний вид на территорию академии. В этот сезон целительницу часто можно было увидеть, сидящей в уютном кресле с книгой в руках, и с чашкой горячего какао на столе. Многие коллеги знали ее предпочтения, поэтому благородно не занимали полюбившееся место. Комнаты были опрятными, с добротной мебелью, отдельными ваннами и кухоньками. Крохотными, но это не смущало, потому что обычно все питались в столовой, причем для персонала она была отдельной. но для любителей готовить самостоятельно были предусмотрены небольшие комнатки. «Ох, вы видели его?» – раздался возбужденный возглас. Анита как раз проходила мимо зоны отдыха. «Какой красавец! Молод, еще и не женат! Ему вроде бы 34, и как только никто захомутать не успел! Вот я и займусь этим упущением! Ишь, какая шустрая! А может, я сумею его заинтересовать?» Целительница не стала притормаживать, чтобы послушать пока еще шутливую перепалку небольшой группки женщин. О ком они говорили, и так было понятно. Дияр Венверейский – новая тема обсуждений в академических кулуарах. В ученическую бытность Аниты так любили обсуждать бывшего декана боевых магов Николаса Норвартона. Он тоже был невероятно красив и, сам того не желая, покорил не одно девичье сердце. У этого мага был только один существенный недостаток – его горячо любимая жена Велеса Норвартон. Теперь же, судя по всему, пальму первенства перехватит Дияр. «Словно рыжуна в курятник пустить», – мысленно усмехнулась Анита, заходя в свою квартирку. Решительно выкинув из головы мысли о красавце-маге, занялась запланированными делами. А уж когда посреди ночи к ней порталом пришел перепуганный декан Волфус, и вовсе забыла о Дияре.